Глава 18. «Ой, Кирилл, привет! А я вот стою, жду Лену. Как у тебя прошли выходные?» — быстро проговорила счастливая Наташа. «Лену она ждет, конечно. Именно на том месте, где дядька Николай всегда ставит машину. А выходные? В следующие выходные надо выключить телефон и закрыться в подвале. Так понадежнее будет. Картина, увиденная в лаборатории Зиминых, не оставит равнодушным даже самого отъявленного некроманта. Зимин просто монстр. Если бы я знал об издевательствах над людьми, лично бы скормил его душу жнецам. Бесчеловечные опыты с присоединением частей тел животных и непонятных существ, камни силы, отторгаемые телом испытуемых. Чего хотел добиться Зимин, пока непонятно, но всю документацию я забрал с собой, а еле живым подопытным было подарено то, о чем они мечтали каждый день. Надеюсь, моя богиня будет благосклонна к их душам. Зато у дворянского суда ко мне точно никаких вопросов больше не будет. Привет. Отличные выходные, очень продуктивные. Ты чем занималась? Представляешь, я... А вот теперь можно накинуть на лицо доброжелательную улыбку и спокойно слушать белый шум в исполнении Наташи. Девушка, она очень хорошая, добрая, а ее красота сведет с ума еще немало мужчин. И самое главное, рядом с ней я сам оттаиваю от бесконечного круговорота смертей и крови, но иногда ее бывает слишком много. Мимо нас прошла Алина, высоко подняв подбородок и накинув маску королевы. Зря старается, мне же лучше. От этой девушки слишком много ненужных проблем. Даже представить не могу, что обо мне говорило местное дворянство после быстрого ухода с праздника. И как ругали Алину ее родители за первый танец со мной. «Привет. Отец говорит, у тебя были проблемы?» — хлопнул по плечу внимательно рассматривающий меня Витя. С трудом удалось сдержаться, сжав зубы и не сказать много хороших слов в его сторону. Тело, несмотря на постоянную подпитку стихии земли, все никак не могло справиться с повреждениями от шпаги Борисова. Ничего, еще пару дней, и все пройдет. Импов — мастер меча. Дворянин не забыл о поединке, несмотря на мое нежелание, и приехал на следующий день на базу. Я очень сильно надеюсь, что он сейчас так же морщится от боли. Сабля предков прорубила пару ребер, и даже после магии исцеления рана будет болеть несколько дней. Так ему и надо, фанатику меча. «Со всеми проблемами я разобрался, Витя», — намекнул однокласснику, что лезть в чужие дела не стоит. «Да я и не сомневался. Ты же у нас боярич. Ладно, это твои дела. Захочешь — расскажешь. Пойдемте, сегодня у нас снова история нестабильных земель. Ты учил?» «Конечно, учил в перерывах между войнами родов, дуэлями и разбором трофеев. Не до учебников мне было. Кирилл, я подниму руку или попрошу Воронову, она поможет», — мило улыбнулась Наташа. «Куда делась готовая рвать окружающих меня девушек Наталья? Впрочем, меня не сильно заденет неготовность ответить на вопрос Зимина. Всю информацию я рано или поздно получу, тем более это и правда необходимо знать». Зимин сегодня оделся в темную одежду, что непривычно для него. Обычно он любит светлые тона. Может, родственник? Но я не видел его среди защитников и нападающих. «Ученики, вам было задано изучить историю возникновения нестабильных земель и основные виды существ. Холмские, вы готовы?» — сразу выделил меня учитель. «Нет, Александр Александрович. Чем вы занимались в выходные, Холмский?» — скривил лицо Зимин. «Я думаю, вы прекрасно знаете». Во внутреннем взоре он полыхнул стихией воды. Интересно, он причастен к этим жутким экспериментам или нет? Молчание длилось несколько минут, пока учитель не смог взять себя в руки. «Кто хочет ответить вместо Холмского?» «Я готова ответить, Александр Александрович. Нестабильные земли появились», — подмигнула мне Наташа. «Во время мировой войны на полях сражений владеющими ранга Волот или Магистр по западной классификации применялись ужасающие силы, рвалась сама ткань пространства от вкладываемой мощи. Владеющие со всех сторон конфликта не хотели отступать и шагу назад. Очевидцы описывают произошедшее как взрыв от соприкосновения сил. Другие заявляют, что видели падение с неба огромных метеоритов. Некоторые ученые говорят о космическом происхождении аномалий, но таких, как правило, сразу затыкают. Самая заслуживающая доверия теория — это открытие иномирных порталов во время столкновения стихий, из которых в наш мир приходят изменения и новые существа. Одно остается точным. Нестабильные земли постоянно увеличиваются в размерах и скрывают в себе немало опасностей. Спасибо, Карпова, но замечу, информацию стоит искать не только в учебниках гимназии. Воронова, есть что дополнить? Произнес вечно недовольный Зимин. Нет, я полностью согласна с Наташей. Хм, очень странно, Воронова. В таком случае записываем. Волколак, Ругару, Оборотень. Кому как удобно. Это измененный аномалией волк. Интересно. Волк наподобие грома мутировал и улучшил свои боевые характеристики, массу и получил небольшую защиту от силы. Хищники и травоядные меняли свой вид, приобретая новые возможности. Растения полностью меняли свой химический состав. Ученые в государственных академиях и кланах пытаются изучить новые растения и проанализировать части тел животных. Пока государство контролирует нестабильные земли, но крупные кланы проявляют все больше интереса и теснят государственные компании. И если с измененными животными все было понятно, то новые существа вызывали неподдельный интерес. Непроизвольно из меня вырвался вздох облегчения, когда я увидел картинки. Это точно не демоны. Местный бестиарий состоял из чуть больше двух десятков тварей, постоянно пополняясь новыми. Начиная от слизней, пожирающих любую органику, до четырехметровой гуманоидной твари в костяных плитах вместо доспехов с неким подобием разума. Плохо, если есть разум. Значит, возможно, это экспансия. Я бы на месте правителя страны усерднее изучал угрозу. Все свободны, а вас, Холмский, попрошу остаться. Дождавшись, когда из класса выйдут все ученики, учитель закрыл дверь. Чтобы не было недопонимания, убитый вами Зимин был моим двоюродным братом, и я тебя не осуждаю, Холмский. Знаю, вряд ли ты сам решил напасть на него. Но в чем виноваты маленькие дети? Сжал кулаки Зимин. У меня нет причин убивать детей. Они не повинны в просчетах отцов и послужат роду Холмских. Значит, племянники живы? Впервые улыбнулся учитель. «Да, можете навестить их, но не больше. Вы знали о пристрастиях и экспериментах брата?» Я пытался остановить его и переубедить, но он меня не слушал. «Холмский, извини, мне надо все обдумать. Я найду тебя позже». Тяжело опустился на стул учитель. Быстро он сдулся, но я ему не судья. Выйдя из кабинета, был пойман Вороновой. «Кирилл, я поговорила с родителями. У меня нет другого выхода, как согласиться на твое предложение». Отец работал инженером на заводе, пока его не уволили, а мама сейчас сильно болеет. Татьяна прямо смотрела мне в глаза, с трудом сдерживая слезы. Крепкая и сильная девушка. Главное, готова бороться. Нравятся мне такие личности. После уроков заедем к тебе, и я посмотрю, чем смогу помочь. Заодно поговорю с твоими родителями. Работа на постоянной основе и не подразумевает, что ты будешь жить в другом месте. Сегодня мое первое и единственное занятие с командой гимназии перед началом чемпионата. Команда уже сформирована. Зачем я им нужен, так и не понял. Главное, что можно пропустить вполне официально урок биологии. После недавних событий терпеть не могу биологов. Может устроиться в гимназию на полставки. Итак, сегодня у нас новый участник. Команда собрана, поэтому Холмский будет на замене и в дальнейшем будет выступать в одиночных соревнованиях. Светлана Александровна бросала на меня хмурые взгляды. Ей-то я чем насолил? И зачем тогда надо было уговаривать меня на этот чемпионат? «Сегодня не будет дополнительных занятий, Холмский», — холодно сказала директриса, показав глазами на скамейку. «Сидеть на скамейке в единственное занятие перед чемпионатом? Почему бы и нет? У меня ведь нет других важных дел. Если они после первого поединка на чемпионате не дадут мне список владеющих, то я отправлю вместо себя Антона. У Ратника неплохо получается объяснять, почему нельзя нарушать договор с боярским родом Холмских. Когда я поднялся со скамейки и пошел на выход, на миг в глазах Светланы проскользнул страх, и потом все вернулось на свое место. И до нее добрались, значит. Ну-ну, я узнаю, кто лишил меня доступа к телу директрисы и ее знаниям. Поехали к твоим родителям. Да не переживай, если договоримся... «Я тебе на практике покажу каждую кость и мышцу, получше этого неумехи», — вытащил я из класса шокированную Воронову. Жилые массивы не сильно отличались от дома, где была квартира Николая. Таня смущалась, когда мы поднимались по обшарпанной лестнице подъезда к ее квартире. Думает, наверное, что боярич привык есть из золотой посуды и прикрывать лицо надушенным платком. Как бы не так. Моя жизнь — это трупы, кровь, сталь клинка, бушующая в крови сила и отражение богини смерти в глазах. «Таня, ты не предупредила, что придешь с гостем?» — открыл дверь бледный мужчина. «Папа, это боярич Холмский. Я тебе про него рассказывала. Кирилл, это мой папа Матвей Вадимович Воронов», — представила нас Татьяна. Весь его вид говорил, что это честный служака, не привыкший к серьезным жизненным трудностям, будет проходить мимо гор золота и монетки не возьмет. Я таких повидал как у отца, так и в своем королевстве. «Боярич, мы... ведите к вашей больной. Посмотрим, чем я смогу помочь». На кровати лежал скелет, обтянутый кожей, с шумом вдыхая воздух. Во внутреннем взоре все тело было поражено неизвестным воздействием, просто живой труп. Силы придется затратить немало на обновление клеток, и то эффект будет заметен далеко не сразу. Начнем, пожалуй. Точечное воздействие силы по наиболее поврежденным органам должно помочь. А вообще какая-то ужасная болезнь, но следов магического проклятия я не заметил. Наконец она спокойно задышала, и я откинулся на спинку стула. «Надеюсь, это того стоило». «Спасибо, Кирилл», — плакала Таня, обнимая уснувшую маму. «Боярич, мы не знаем, как тебе отплатить, у нас нет денег, но я уверен, найду работу, и тогда...» — мялся отец семейства. «Что с ней? Я никогда не видел такого эффекта. По поводу работы поговорим позже». Мария работала с объектами из нестабильных земель в одной небольшой государственной фирме. В тот день сказала, что им обещают большие премии, и мы сможем переехать в Москву, но после работы ее привезли к нашей квартире и просто скинули мне на руки. Скоты, как же я их ненавижу. Очень интересный эффект. Ладно, теперь по поводу Татьяны. Не стану скрывать, у нее большой потенциал, и я готов вкладываться в ее развитие. Будут и ограничения. Надо жить только на территории моего рода. Со своей стороны обещаю, что свою личную жизнь она может строить сама. Ни один дворянский род вам такого пообещать не сможет. Нам бы подумать, сказал Матвей и тут же получил удар ногой от Тани. «Согласны мы, боярич, нам некуда деваться». Доехать до базы и разместить в том столпотворении, что творилось на базе, еще несколько людей, было проблемой. Но я скинул семью на подчиненных и спустился в подвал. Довольный, сел в кресло, как тут же пришло сообщение. «Аглая. Кирилл, я обдумала наши отношения. Нам нужно прекратить нашу связь. У меня появился парень». Второй из вариантов, куда можно отправиться вечером, тоже отменяется. Как будто проклял кто-то. Может, Наташа? А то она в последнее время слишком веселая. «Кирилл Дмитриевич, вы здесь?» — спросила бывшая жена Нащекина, открыв дверь в подвал. «А ее зачем сюда понесло? Главное, чтобы не ради мести». «Да, Марина Андреевна. Ой, тут так интересно. Можно я спущусь к вам?» Не дождавшись ответа, Марина зацокала высокими каблуками, спускаясь по лестнице. Агрессивный макияж и соответствующий гардероб говорили о том, что дама собралась идти на абордаж. «Люблю умных женщин. Думает, сможет красивым телом завлечь молодого парня, чтобы занять подобающее дворянке и ее детям положение. Попытка хорошая. В любом случае для нее найдется работа. Компания «Крион» расширяется, и люди с опытом управления никогда не помешают. Но говорить об этом я ей не буду. Пусть лучше старается». За круглым столом царило молчание. Посещение Твери таким высокопоставленным лицом из дворца, как начальник третьего отдела канцелярии, пугало присутствующих до дрожи. Он мог одним приказом упечь на всю жизнь на каторгу или отправить формирующиеся отряды добровольцев в нестабильные земли. «Все вы получаете зарплату от государства, не от дворян, кланов или бояр», выплюнул генерал последнее слово. У него начиналась изжога от упоминания бояр и Холмского. «Посему все, что здесь сказано, должно остаться в этих стенах. Скажу честно, слишком частое упоминание бояр в хорошем ключе не идет на пользу империи и императору. В Твери есть один единственный боярич, которого благодаря одному журналисту знает пол империи. Вопрос в том, как нам от него избавиться». Встал один из заместителей прошлого губернатора. Грехов за ним полный список. Взятки, превышение полномочий, заказные убийства, помощь клану Кашинских. Глава клана обязательно узнает о произошедшем. Стоит только этому слизню выйти за дверь. Пусть, этот тверской затворник никому не интересен. Господин генерал, исполняющий обязанности губернатора, Семенов Павел Николаевич. Мы рассмотрели все возможные варианты действий, и приемлемых вариантов нет. Банды не хотят связываться, как они говорят, с отморозком бояричем, ссылаясь на дела дворян. Буквально на днях холмские вместе с родом Борисовых вырезали три дворянских рода. А замечу, Зимины были одним из сильнейших родов нашего города. Так еще Бороздин вчера на дворянском собрании сказал, что берет под защиту Холмского. Его разозлило, что Зимин проигнорировал его слова, да и глава клана Кашинских. «Получается, у вас нет решения? Так какой вы тогда исполняющий обязанности? Пшел вон отсюда!» — прервал генерал говорившего и повернулся к жандармам. «Вам есть что сказать?» Начальник жандармерии Твери майор Чесин сильно покраснел и задыхался от волнения, чем воспользовался его заместитель капитан Дакин. «В гимназии Ока есть кудесник из мелких дворян. Мы можем натаскать его и дать эксперт запасы жандармерии перед боем с Холмским. Насколько я знаю, боярич участвует в чемпионате, не так ли, Светлана Александровна?» Гадко улыбнулся директрисе Дакин. «Советом попечителей было согласовано его участие в командном чемпионате», с каменным лицом ответила женщина. «Чемпионат – хорошая идея, и главное, сделано все будет чужими руками». «Светлана Александровна, за вами будет установлен пригляд нашими сотрудниками, поэтому прекратите любую подготовку Холмского. Если мы узнаем, что вы ему помогаете, то в камере будете заключенным в следующий раз помогать, ясно?» – навис над директрисой генерал. «Не пугайте меня, господин генерал. Я смогу за себя постоять. В таком случае пусть Холмский участвует с вашим кудесником в одиночных боях. Я не хочу подвергать остальных учеников опасности», — встала со стула Светлана и покинула зал. Несколько сотрудников жандармерии вышли из кабинета и двинулись за ней. «Майор, вы хотя бы слово способны промычать?» «Гения», — задыхался майор. «Доктора ему вызовите. Капитан, как насчет ликвидации объекта?» «Холмский в ранге кудесника стихии земли. Имеющиеся у нас спецсредства не приведут к его смерти. Только физический контакт. Но я думаю, два опытных кудесника смогут его уничтожить. Сразу хочу предупредить. Дворян будет очень трудно замотивировать. Слишком резок, боярич. Нужны наши специалисты», — четко докладывал капитан. «Я подумаю над вашим предложением. На данный момент попробуем решить вопрос с гимназистом под вашу ответственность, Дакин. И, капитан, в случае успеха место майора ваше», — генерал кивнул капитану, показывая, что разговор окончен. «Два кудесника, а что не Волота сразу? Они тут в Твери думают, что владеющие такого ранга в Москве друг на друге сидят. Возможно, в сильнейших кланах империи и найдутся отряды из кудесников, но не в жандармерии, хотя можно позвать братьев Гришиных, пока император не знает».